Собирается любимые друзья, Бог с собой нет. И в руках уже готовы цветы. Скоро здесь будешь ты. Шорох смерти, ритуальная машина пришла, гроб выносят, ставят там, где край на низ козырька, открываю. Слышно, как скрипятся крутки винты. Неужели там ты? Чёрном гробе отчуждённо лежишь бледна в белом платье. Не дыши, а это холодно, нереально. Вижу я твои родные черты. Эти руки я когда-то тебе целовал. Эти плечи, за которые тебя обнимал. Твое тело среди холода и темноты. Но это не ты. Возвращайся, поздно ночью затаённой слезой ты осталась. моей памяти вечной весной лишь молитвы. Так рукам они расстроят мосты. Не знаю, там живешь ты.